Глава 10. Планета Нугари. Май. В глубину степи от земель Нугари нет накатанных дорог и натоптанных путей. Эльфы не слишком часто ходят туда, ибо степь — зона влияния киеренов. Мы почти добираемся до нужного нам места, когда длинный весенний световой день едва только начинает продолжительный путь к своей середине. Утро на дворе. Подвергшегося нападению захваченного поселка Нугари отсюда еще не видно. Но следы близости обжитого места уже угадываются. Пока время позволяет, нужно оглядеться мало-мало и хрен к носу прикинуть. Вопрос, собственно, имеется только один. Враги до сих пор находятся в поселке или уже покинули его и ушли куда-то подальше? Близко подходить не рискуем. У предполагаемых противников по-любому свои локаторщики имеются. По крайней мере, один уж точно должен быть, раз они даже до порталиста доросли. С той стороны, где находится поселение, похоже, что-то энергично горит или просто активно дымится, уже догорая. Незапятнанная чистота неба бесцеремонно испачкана грязными потеками копоти, размазанными по бескрайней безмятежности лазурной синевы. «Как думаешь, командор, сколько их там всего может быть?» — интересуется моим мнением Шептун, мотая своей волосатой головой в направлении этих дымов. Кэти, переставшая дичиться и изображать кошку, которая гуляет сама по себе, и так всю дорогу, держащаяся неподалеку от нас с художником, тоже не скрывая своего интереса, навострила уши и еще плотнее придвинулась к командирам. «Да кабы знать, Валя, кабы знать. Прикидываю только, что даже если в земных реалиях у них примерно та же жопа, что и у нас, бармалеи бородатые, если это все же они, конечно. В силу особенностей своего менталитета, в первых рядах выведут оттуда и высадят здесь в основном мужичье боевитое. Ну а бабы чисто для обслуги уже прицепом пойдут. А сейчас, когда они убедились, что здесь имеются местные самки, которые, к тому же, еще и очень даже сексуальные белые женщины, то своих шахерезат они вообще там оставить могут по причине портального лимита». «Ну да, ну да». «Вполне может быть и так», — соглашается со мной друг. Немного отставший Тар, отправившийся с группой во главе отряда из 30 своих бойцов-эльфов, нагоняет и подтверждает наше соображение о том, что мы почти достигли своей цели. Пора останавливаться и располагаться на дневку. До ночи необходимо оставаться незамеченными противником. Благо, что и роща подходящая неподалеку имеется. Да и проводник из здешних жителей подтверждает, что во всей округе это наиболее соответствующее нашим планам место. С облегчением спешиваюсь, тихонько кряхтя, морщась и поскрипывая зубами и суставами. Горят натертые ляжки. Болит в паху, ноет седалище, да еще и спину ломит не по-детски. Но вот не привыкли мы, земляне, дети прогресса и адепты секты свидетелей двигателей внутреннего сгорания, к столь долгим переходам верхом на лошадиных спинах, а не в комфортном и уютном кресле автомобиля. А привыкать придется. Ну, Гарри, вон, прямо ртутными шариками из сёдел выскальзывают. Им, похоже, и еще три раза постолько проскакать не проблема. При этом союзники деликатно не замечают нашей скорбной немощи. Решено. Останавливаемся на дневку. Перемещаться ближе к поселку по светлому времени суток уже сплошное палево. Дальше будем действовать по обстоятельствам и результатам наблюдения или разведки. Ну а пока можно немного отдохнуть и, вытянув уставшие ноги, на зеленой травке поваляться. Дать передышку ноющим костям. Вот так и бывает. Нет нам счастья и покоя. Ни на земле, ни в этом юном мире. Только-только благополучно и, можно сказать, чудом и промыслом Божьим перебрались сюда без потерь, да еще и с дополнительными людскими ресурсами, и сразу нате вам. Новая напасть на наши головушки объявилась. Не замедлила, так сказать, не заставила себя долго ждать. Наши новички-дачники в этом мире едва только адаптироваться начали, помаленьку обживаться и врастать в новую среду обитания, и тут такое. Как мы вообще попали в степи, куда движемся сейчас? Кого спасаем и от какой беды? Ну вот теперь уже можно и об этом подробнее. Значит так. «Стоять, вороные! Расслабиться он решил. Шиш тебе, Егорка! На том свете расслабляться будешь». Мой неутомимо бдительный умница-локатор засекает группу людей, перемещающуюся в непосредственной близости от нас. Без маркеров, с репутацией и уровнями. Выдыхаю. Не то разочарованно, не то с облегчением, скрываемым даже от самого себя. «Внимание всем! Обнаружена групповая цель, движется в нашем направлении. Пристально смотрю на постражавшие лица своих бойцов. Вопреки моим внутренним опасениям, они не засуетились и даже не задергались сверх меры. Обстрелянные орлы, военная элита, мля. Одни из самых лучших, как-никак, что у нас, что у союзников. Всего лишь на полмига вздрогнули, что неизбежно при подобных незапланированных событиях. И тут же дисциплинированно замерли. В ожидании приказов вышестоящего командования. Образцовые зальдаты с правильной позицией, вбитой в подсознание на уровне рефлексов. Ибо командирам с бугра виднее, вот пусть у них голова и болит. А наше дело служивое — приказы выполнять. Ай, молодца! Ну и кто это? Кирены. Ну, Гарри здесь быть не должно. Далековато для них. Здесь уже совсем индийская территория, дикое поле. Скоро узнаем. А может, это все же беглецы Нугари, которым повезло ускользнуть из поселения, к которому мы и направляемся. Прихватив с собой Тара, художника и пару эльфов, выдвигаюсь к краю рощи. Устраиваемся в достаточно густом кустарнике подлеска. Солнце у нас за спиной. Тут и биноклю карты в руки. Не бликанет предательски. Смотрю в него. Ну вот, точно, кирены. Да они еще и к нашему лесу целенаправленно прутся. И у меня такое впечатление складывается, что эти орки сами от кого-то скрываются. Не знаю, на чем оно больше основывается, на моей интуиции или на характерности их передвижения. Так обычно двигаются, когда лишнего внимания привлекать к себе категорически не желают. Передаю бинокль Шептуну. У военного вождя эльфов свой чудо-инструмент имеется, подаренный нами, естественно. Не слишком долго попялившись в оптику, художник приходит к выводу, вполне идентичному моим соображениям. Прямо сюда чешут. Минут через 5-7 будут. Интересно, на кой? И почему-то сдается мне, Егор, что они тоже от кого-то шифруются. Что делать будем, командир? Кирены в степи пешком? Недоумевающе пожимает плечами Тар. Что-то здесь и вправду не так. Я задумываюсь. Нам из леса выходить однозначно нежелательно. Можем засветиться перед захватившими поселок. А вот хотя бы в общих чертах понять, что тут происходит, совсем не лишним было бы. Но еще интереснее побеседовать с этими орками на предмет четкого понимания текущей обстановки. Тем более, что языки ведь сами в руки идут. И причем бодренько так. Вот и неплохо. Наверное. А не хватится ли их? Тогда все расчеты на неожиданность нашего появления под стенами поселка полетят в далекие степные дали. Будем брать. Наконец решаюсь я. Все-таки совсем не похоже, что они по заданию работают. Скорее таятся и стараются выглядеть незамеченными. Именно со стороны селения. Обнаружить нас первыми и раньше времени эти кирены не должны. Оставляем коней на дальней от них опушке рощи в подлеске. Под присмотром пары бойцов. А сами наскоро обустраиваем не слишком мудреную засаду. Ядро группы располагаем ближе к центру не очень просторного перелеска. Не торопимся, но делаем все максимально быстро. Ворчливо шуршит прошлогодняя палая жухлая листва под ногами, а над головой, перешептываясь, шелестит свежая сочная зелень. Эльфов вперед и расположить по сторонам от предполагаемого маршрута движения киеренов. Войны Нугари в лесу, в плане скрытности и маскировки, все же получше нас, землян, будут. Наши союзники гораздо ближе к природе, чем мы, дети цивилизации и асфальта. Они незаметнее и, соответственно, эффективнее во внезапности нападения. Задача бойцов Нугари, оставаясь необнаруженными до последней возможности, дать группе противника спокойно втянуться в лесок. И при необходимости, когда начнет работать основная группа, не дать ни одному из орков уйти обратно в поле. Вот такая почти классическая подкова наклевывается. Самому-то мне что делать? С союзниками выдвинуться? Все же я в разведке служил. Правда... Когда это было-то? Да и в земной армии 21 века за романтическим словосочетанием «сходить в разведку» на самом деле скрывается не совсем то, что показывают в фильмах и описывают в книгах для непосвященных. А чаще всего так и вовсе совсем не то. В грубой прозе жизни в 9 случаев из 10 это выглядит примерно так. «Эй, залетчики! Горан, Рыжий, а ну-ка метнитесь вон за тот холм к водокачке! Только аккуратнее давайте, черти! Гляньте, что там!» «Да, вон еще молодого с пулеметом прихватите. Если придется, он вас прикроет. Вообще, жалами там поводите, че почем. А мы пока здесь притаимся. Если что, тоже прикроем вас на отходе». «Не ссыте, воины! Веселее, орлы! Вперед на мины, ордена потом!» «И идешь. А куда тебе деваться?» «Юинзы аминау! О-о-о! Юинзы аминау!» Как правило, первыми выдвигаться в полную неизвестность не хочет никто. Однако, как правило, все молчат и идут, дабы не похабить перед корешками имидж крутого рейнджера и заработанную репутацию безбашенного отчаюги. В 20 катков мало что настолько важно и ценно для сопляка, полагающего себя уже весьма тертым мужиком, как то, кем ты выглядишь в глазах товарищей и какой твой номер в неписанном рейтинге отважности своего подразделения. Вот что для тебя, молодого барана, гораздо важнее всего остального. Вся засада в том, что если там засада, простите за корявый каламбур, то у тех, кто напорится на нее самыми первыми, как правило, без шансов вернуться обратно. Так что звонко и красиво слово «разведка» только в пафосных патриотических книжках звучит. И в фильмах смотрится. Типа «Застывшая над весенним плацем звенящая тишина». «Высокое небо». Курлычащие журавлики в его глубине. Идут только добровольцы. Веско и значительно произносит строгий, но справедливый отец-командир суровым, но таким человечным, все понимающим лицом. Комбат батяня, мля. Слуга царю, отец солдатам. И весь строй, яростно горящий энтузиазмом и диким желанием умереть первым, ни секунды не раздумывая, делает широченный шаг вперед. Ну а в пыльной и грязной реальности все несколько иначе. Даже если всей группе корячится сложить сотни, подыхать первым все равно никто не хочет. За исключением полных отморозков, конечно. Такие лихие парни есть почти в любом подразделении, но их крайне немного. Но что-то я отвлекся. Сорян. В общем, принимаю компромиссный вариант. Иду с Нугари, но не на самом острие. Чуть сзади и малость левее от предполагаемой территории продвижения вражьего головного дозора. Там ныкаюсь за невысокий, но густой и раскидистый куст. И замираю, как и все окружающие. Ждем-с. Самое поганое в засадах — это ожидание. Нервозное и выматывающее гораздо хлеще, чем само непосредственное боестолкновение. Время тянется до того медленно, что чудится, что оно совсем уж не тикает. Лично для меня, по крайней мере, все именно так. Ну а раз уж пока мы все равно ожидаем, то я, пожалуй, продолжу излагать недавно произошедшие события в хронологическом порядке. Как раз сейчас отвлечься неплохо, дабы не перегореть. Вот только еще разок на локатор гляну. Да, курс у группы орков не сменился. И время вполне позволяет поведать о приведших нас сюда событиях. Итак, на чем я в своем рассказе о прошедшем остановился-то? А, вот.